Земляшку чая, да с росою травы сочные, жемчуга ронял, придорожную пыль да извели, с пути молочные, разломив хлеба, хлебостопные, кочевник ветер, капель влеклаю, накормил их всех, напоил их всех, да крестил облака. Боли светлу Русь наделил благодатью и силою. Да последний путь по калинову, по мосточку мы